Сегодня мы поговорим с вами о примерах губительного психического воздействия. То есть, вот уже из прежних наших бесед, я думаю, вам стало понятно, что психотерапия бывает истинная, и психотерапия может быть ложной. Очень часто сегодня пользуются различными, с лечебными целями и другими, такими практиками, как медитация и йога. Вот давайте поговорим о медитации и йоге. Медитация. Что это такое? Это средство саморазвития и самосовершенствования, которое применяется в восточных мистических практиках. Вот, например, как выглядит использование медитации в йоге. Классическая йога состоит из 8 последовательных ступеней, которые затрагивают практически весь арсенал телесных и душевных функций. Медитация активно используется на 2 последних ступенях. 7-я ступень дхьяна обучает йога способности созерцать один и тот же объект, не отвлекаясь в течение длительного времени. Это вот собственно медитация. А 8-я ступень, именуемая самадхи, ведет обучившегося медитации йога к поглощению «я» абсолютным сознанием, которое по учению йоги увенчает труды подвижника, поставим это слово в кавычки, блаженством и подаст духовное видение, также поставим в кавычки, то есть способность ясно различать правду и ложь. Священник Владимир Елисеев, священник и известный психолог, в книге «Православный путь ко спасению» и «Восточные оккультные мистические учения» пишет по этому поводу, очень точно пишет: «Медитация и плоды ее – это не духовное видение, в котором исчезает слепота духа, это практика ложных образов и ощущений, которыми еще более этот дух ослепляется, ибо попадает в ловушку необычайных и затягивающих переживаний, откуда он и сам уже не хочет выйти. В медитации нет прикосновения Святого Духа, как нет и покаяния, этого необходимого условия духовного видения. Без покаяния нет очищения от греха, а в неочищенную душу не войдет Дух Святой, ибо сказано: в лукавую душу не войдет премудрость и не будет обитать в теле, порабощенном греху, ибо Святый Дух премудрости удалится от лукавства и уклонится от неразумных умствований и устыдится приближающейся неправды». Нужно также уяснить следующее. Путь йоги – это искание Бога в себе. Проповедующие йогу индусы отрицают божественное откровение в том смысле, как его понимают христиане. По их убеждению, откровение идет не из какого-то особого источника, но оно есть раскрытие высшего «я» в самом человеке. И вот, следуя этим воззрениям, учителя йоги, как и индуизма, внушают своим ученикам, что они частицы самого божества, и при определенном усердии можно добиться святости и могущества. Собственно говоря, как явствует из вышесказанного, йога – это антихристианство. Вот священник Родион в книге «Люди и демоны» очень точно сравнивает утверждение йогов с мыслями возмечтавшего о себе Деницы, который пал с небес и стал сатаной. Христианин уповает на Господа, на его милость и благодать, но отнюдь не на собственные грехи и не на собственную немощь. Некоторые люди занимаются йогой и медитацией, по их мнению, только ради физического совершенствования, так называемая хатха-йога. Иеромонах Серафим Роуз, детально исследовавший этот вопрос, однозначно утверждает, что занятие этими восточными премудростями только ради телесного здоровья уже подготавливают человека к определенным духовным воззрениям и даже переживаниям, которых он, несомненно, и не догадывается. Мне приходилось встречаться с тяжелыми нарушениями психики у людей, длительно занимавшихся йогой и медитацией. Психоанализ Фрейда. Вот очень известное такое направление в психологии, одна из платформ нехристианской, светской психологической науки. Сразу скажу, лечиться фрейдовским психоанализом не следует, я бы не посоветовал. Почему? А потому что человек-то воспринимается Фрейдом как? Как необузданная, высокоорганизованная особь, а не как личность, не как образ и подобие Божие. Так вот, у человека по Фрейду доминируют только 2 тенденции – сексуальность и агрессивность. Эти идеи формируют поведение человека, мотивируют поступки. А вытесненная сексуальность или агрессивность приводит к болезням и неврозам. Осознать их, считал Фрейд, значит решить все проблемы. А за осознанием Фрейд одобрял и соответствующие действия. Вот, к примеру, он утверждал, что свобода половых связей между юношами и приличными, поставим в кавычки и это слово девушками, необходима. В противном случае общество станет жертвой неизлечимых неврозов, которые сведут наслаждение, получаемое от жизни, до минимума, разрушат супружеские отношения и вызовут наследственную катастрофу. Вот такие ужасные воззрения, такие ужасные прогнозы. И, собственно говоря, современная либерализация секса открыла дорогу темным, противоестественным извращениям. И это не просто следствие гуманистической терпимости, но, конечно, продукт влияния психоаналитических доктрин. Напомним, что Зигмунд Фрейд был воинствующим атеистом, утверждавшим, что религия – это массовое безумие. И вот к такому человеку обратили внимание тысячи людей. Прискорбно, конечно, что и в России ширится число последователей Фрейда. Я уже говорил прежде, но повторюсь еще раз. Вот что представляет собой психоаналитическое лечение? Собственно говоря, оно может отдаленно напоминать даже исповедь, но без покаяния и без Бога. Вот это очень принципиально. В течение нескольких лет клиент выносит на суд психоаналитика свои переживания, свои воспоминания. Сеанс длится около часа и стоит он немалые деньги. А затем психоаналитик интерпретирует сказанное клиентом. И так из раза в раз. Духовность подменяется суррогатом, а человек все дальше и дальше уходит в эту пучину. Вот примечательно, что среди последователей Фрейда оказался необыкновенно высоким процент лиц со всевозможными половыми извращениями. Видеть в человеке только бессознательное, сексуальное, агрессивное, значит невероятно умолить, упростить и извратить человеческую сущность. Углядеть в ней только негативное, не понимать высшего предназначения человека, смысла его жизни и устремления в вечность. Поэтому, что же доброго может нам принести психоанализ? Пожалуй, что ничего. Поговорим о гипнозе. К великому сожалению, гипноз широко используется официальной медициной, врачами-психотерапевтами. Есть среди последних те, которые применяют гипноз по религиозному невежеству. Иные считают себя атеистами, есть и сознательные служители злу. От православию чуждые методы насильственного воздействия на личность. Адепты применения гипнотических трансов говорят об открытии особых каких-то психосоматических каналов во время использования гипноза, о влиянии на психику человека, минуя критику без тормозов, о раскрытии резервных возможностей организма, о потрясающих терапевтических эффектах. Как специалист, я с уверенностью заявляю, что никаких исключительных эффектов нет. А если и бывает какая-то польза, в кавычках, от гипноза, то неизвестно, как она еще аукнется в будущем. Точнее, известно, и даже с определенностью. Об этом гипнологи в лучшем случае не помышляют. Гипноз – это насилие над душой человека. К примеру, в третьей стадии гипноза сомнамбул, загипнотизированный, во всем беспрекословно подчиняется своему гуру. Может видеть, слышать, ощущать несуществующие предметы, людей – это так называемые галлюцинаторные образы, может не чувствовать боли, обнажать потаенные мысли, чувства, желания. Кстати, есть так называемый эффект постгипнотического внушения. Это когда указания гипнолога выполняются спустя определенное время после проведения сеанса. Насколько оправданно лишать человека критики и рассудка даже на короткое время, даже с благой, казалось бы, целью? Оправдания этому нет. Человек – это величайшая тайна, и нам грешным просто не дано знать и видеть, что испытывает душа в гипнотическом состоянии, что происходит в глубине человеческого духа. Ни один святой не прибегал к тому, чтобы исцелять человека в измененном состоянии сознания. Вот кротко и смиренно угодники Божьи являли дар целительства людям, которые стяжали от Господа за святость жизни. Следует сказать, что гипноз со временем приобретает роль наркотика. Одни и те же люди ходят от гипнотизера к гипнотизеру, стремятся чаще испытывать необыкновенные состояния, и как жаль этих людей, и как преступно поступают те, которые приводят их к подобной зависимости. В последние годы в специальной литературе появилось много публикаций, свидетельствующих о дезорганизации психической деятельности человека после частого применения к нему глубокого гипноза. Вот как говорили оптинские старцы о гипнозе, преподобный Нектарий. Ужасное дело этот гипноз. Было время, когда люди страшились этого деяния, бегали от него, а теперь им увлекаются, извлекают из него пользу. Он же. И ведь вся беда в том, что знание входит в нашу жизнь под прикрытием, как будто могущего дать человечеству огромную пользу. А вот что говорил преподобный Варсонофий Оптинский: «Гипноз – злая, нехристианская сила». А преподобный Макарий писал так: «Если же вы, оставив Бога, прибегнете к магнетизму, противоестественному средству, то я уже ничего не могу вам сказать». Как влияет гипноз на детей? Приведу лишь один пример. Профессор Лебедев сообщает: обследовано 2015 школьников, 93% из них были вовлечены в сеансы Кашпировского. Во время сеансов отмечаются навязчивые движения, истерические реакции, галлюцинаторные феномены и другие психические нарушения. У 42% был отмечен гипнотический сон после сеансов. У 7 детей выявлены различные формы психической дезадаптации. Четко наметилась тенденция повышения внушаемости и рост истерических реакций. В результате телесеансов некоторые дети впадали в состояние каталепсии при виде только фотографии Кашпировского. Разве этот пример не убедителен? Он очень о многом нам говорит. Аутотренинг, так называемая аутогенная тренировка, как вид самогипноза. С позиции православной духовности занятия аутотренингом не душеполезны. Давайте рассмотрим, как возник этот метод. Автор этого метода психотерапии – немецкий ученый и практик Йоганн Шульц. В 30-х годах нашего столетия доктор Шульц на основе своих впечатлений от пребывания в Индии и знакомства с йогой вот синтезировал нечто подобное для европейцев и предложил свой метод для профилактики и лечения большого спектра заболеваний, а также с целью психической саморегуляции душевного состояния. Характеризуя суть аутогенной тренировки, следует сказать, что она не способна сокровенной работе по внутреннему очищению, она не способна борьбе с пороками и страстями, скорее убаюкивающее саморасслабление, уход от действительности и лишь иллюзия благополучия. О смирении и трезвении как основе душевного мира не упоминается. Важно помнить, что метод имеет йоговские, читай буддийские корни. Все сказанное относилось к первой ступени аутогенной тренировки. А далее, когда человек обучается релаксации, ему предлагается освоить приемы, связанные с искусственным вызыванием каких-то образов или картин. Словом, основа второй ступени – чувственное воображение. Святые отцы предостерегают нас от разного рода чувственности, мечтательности, фантазирования. Таким образом, метод аутогенной тренировки надо отложить за ненадобностью ввиду опасности повредить своей душе. В последнее время в психологии все чаще и чаще говорят о так называемых трансовых состояниях. Вот в настоящее время в психотерапии огромное количество техник, использующих трансовые, то есть сходные с гипнотическим состоянием. К примеру, существует, о ужас, так называемая реинкарнационная психотерапия. Ее потребители, находясь в трансе, вспоминают свои прежние жизни, тоже поставим эти слова в кавычки. Они пишут эти слова-то без кавычек, а мы поставим эти слова в кавычки, пытаются найти в них причины своих проблем, вот в прежних жизнях. Активно развивается так называемая трансперсональная психотерапия. Если не вдаваться в подробности и сказать просто и ясно, то это будет выглядеть так. Сначала поклонники такой психопрактики входят в транс, а потом общаются с бесами. Совершенно душевредные и отвратительные психотехнологии, совершенно безнравственные. Несколько слов о кодировании. Мы уже не раз говорили об этом, но сегодня эта услуга очень распространена. Кодируют от избыточного веса, кодируют от алкоголя, кодируют от курения и еще от многого чего такого. Французское слово «код» происходит от латинского «начертания». В процессе кодирования через это начертание, ритуальное, конечно, к человеку привлекаются бесы, которые отныне и будут помогать ему не пить водку или не курить, или будут сушить его, помогать худеть. Святой Евангелие говорит о необходимости в качестве условий исцеления покаяния страждущего. О покаянии никто не говорит, эти лекари и не вспоминают о покаянии. Пьянство, к примеру, которое возбуждается бесами при собственном слабоволии и безответственности, конечно же, не исцелится, не пройдет без молитвы и поста, без сокрушения сердечного, Без спасительных тайн церкви гипнологи и кодировщики не придают этому никакого значения. Метод кодирования был широко разрекламирован в средствах массовой информации, а его главные исполнители жаждут признания и славы. Некоторые из них откровенно называют себя чудотворцами, людьми особой миссии. Собственно говоря, этим псевдоцелителям и неведомо, что дар исцеления Господь даровал лишь подвижникам веры, смиреннейших и смиренных. Известно также, что святые отцы и жены, имевшие этот небесный дар целительства, проводили жизнь свято. Кодировщики же не помышляют о святости и благочестии. А как страдают эти закодированные люди? Ведь исцеления никакого не произошло. Грех так и остался в их душах нераскаянным. Он лишь может поменять свой облик. Отсюда у них частые депрессии, жуткая раздражительность и тревога. Нередко возникают тяжелые соматические заболевания. И удивляться, как видно из сказанного выше, не приходится. Сегодня очень известна такая психотехнология, называется она нейролингвистическое программирование, сокращенно NLP. Если быть кратким, то сущность NLP можно представить следующим образом. Сначала происходит подстройка к человеку с помощью голоса, позы, дыхания, а затем на человека наводится трансовое состояние, то есть он входит в своеобразный психический резонанс, а далее начинается психическое программирование или перепрограммирование посредством введения той или иной необходимой информации. Вот нечто подобное есть и в магической оккультной практике. Причем человек, с которым все это проделывается, он ничего и не может заметить. Вот, собственно говоря, несколько психотехник, которые однозначно можно определить как губительные, которые не несут душе ничего доброго. Отдельный разговор о мировоззрении и нравственности лидеров основных психотерапевтических направлений. Светских, не церковных, не христианских. Зигмунд Фрейд, например, покончил жизнь самоубийством, попросив доктора Шора дать ему яд. Его последователь Юнг был страстным поклонником оккультных опытов и практик. Основоположник гештальт-терапии доктор Фредерик Перлс в своей автобиографической книге «Внутри и вне помойного ведра» пишет, что гештальт-терапия имеет много сходного с дзен-буддизмом, одним из главных постулатов которого является вседозволенность. Основоположник трансперсональной психотерапии, которая представляет собой откровенный шаманизм, Станислав Гров предложил метод усиленного дыхания под ритмическую музыку. Как следствие, наступал транс, подобный шаманскому. Доктор Милтон Эриксон, разрабатывая приемы недирективного гипноза, описывает эффективные способы зомбирования людей. А основополагающим руководством адептов упомянутого выше NLP, нейролингвистического программирования, является книга «Структура магии». Собственно, этот перечень можно продолжать и продолжать. Помощи, вот такой в кавычках псевдопомощи душе, противопоставим помощь, психологическую помощь, которая базируется на ценностях православного христианства. Вот я сегодня хочу предложить вам несколько простых и доходчивых советов. Может быть, они пригодятся в вашей повседневной жизни. Очень важным на путях психологической самопомощи является правильная оценка причин собственных падений и грубых промахов. Нередко мы пытаемся оправдывать себя и искать причины в других людях или внешних обстоятельствах. А святоотеческая мудрость учит никогда не заниматься самооправданием, ибо человек по природе своей себелюбив и всегда найдет способ исказить в доказательство своей невиновности истинное положение вещей. Например, пусть я погорячился и нагрубил, но я ведь тоже живой человек, а вот он должен был поступить так-то и так-то. Вот очень часто мы это все слышим. Постепенно все более и более убеждая себя в виновности другого и оправдывая себя. Вместо самооправдания правильнее обвинять себя. Искренне попытаться разобраться в причинах падения, которые обычно кроются в себелюбии, тщеславии и особенно в гордыне. Где совершается падение, там прежде водворяется гордость, ибо гордость есть предвестница падения. Так говорил преподобный Никодим Святогорец. Другим из действенных психологических приемов является рационализация. Прежде всего, надо успокоиться. Когда случился какой-то конфликт, нужно успокоиться, помолиться, и потом можно взять чистый лист бумаги, авторучку и внимательно, трезво проанализировать сложившуюся затруднительную или конфликтную ситуацию, выписать главные причины столкновения и возможные пути решения этого конфликта, взвесить все за и против, усмотреть нужды и тревоги всех участников сложившегося недоразумения, найти верные доводы в пользу выдержки, самообладания, смирения. Попутно можно разглядеть некоторые ранее незамеченные обстоятельства, существенные психологические нюансы. И вот завершающим этапом этой самой рационализации должно явиться принятие определенного решения, так как чем длительнее будет сохраняться неопределенность, двойственность по отношению к конфликту, тем труднее его разрешить, а стало быть и восстановить душевное равновесие. Враг нашего спасения всегда пытается лишить нас душевного мира, запутать, склонить к унынию. Будем помнить это и трезвиться. Предусмотрительность. Следующий психологический совет. Несмотря на все многообразие жизненных событий, многие из них неоднократно повторяются и представляют собой как бы некое клише. По опыту известно, что можно спотыкаться, терять душевный мир или впадать в прегрешение регулярно в одних и тех же ситуациях. Поэтому надо заранее готовить себя к трудностям, важным разговорам, встречам, ответственным шагам. Всего, конечно, учесть невозможно, но многое можно предусмотреть. Причем готовиться следует не только размышлением, но самое главное – молитвой, беседой с духовником, его советом и благословением. Святитель Феофан Затворник советует: утром по молитве сядь и расчисли, что тебе необходимо делать в продолжении дня, где быть, чем и с кем встречаться, и применительно тому наперед определи, что где помышлять, что сказать, как держать свою душу, тело и прочее. Следующий совет – переключение. Простой и эффективный прием. Кому неизвестно, как приятно погуляться по лесной тропинке, послушать пение птиц, полюбоваться луговыми цветами. Одному доставляет радость работа на даче, другому – встреча с друзьями и вечер, проведенный в сердечном и душеполезном общении. Умение отдыхать с пользой для души – премудрость, которая стоит того, чтобы ею овладеть. Уединение и безмолвие. И это тоже является не только духовным, но и психологическим советом. Совершенно необходимо каждому из нас время от времени уединяться, хотя бы на полчаса, побезмолвствовать, привести в порядок мысли, помолиться в тишине, отключиться от повседневных забот, побыть наедине с Богом и самим собой, хорошо прогуляться с молитовкой на устах и миром в сердце, можно заняться рукоделием или почитать. Очень важно научиться терпеть скорби, различные неприятности. На практике удавалось с Божьей помощью утешить скорбящего человека таким образом. Ему предлагалось представить себе последний день своей земной жизни и оценить свои переживания с этой точки зрения. Нередко подобный совет оказывался полезным.